начало первой дорожки второй кассеты. Чужое небо. Ангел-хранитель, две розы, девушки, на море, сомнение, сон, отрывок. Начало первой дорожки второй кассеты. Тот, другой, вечное, Константинополь, современность, сонет, однажды вечером, она, жизнь, из логова Змиева, я верил, я думал, ослепительная, середина первой дорожки второй кассеты. Родос, паломник, жестокая, любовь, баллада, укротитель зверей, отравленный, у камина, Маргарита, оборванец, туркестанские генералы, конец первой дорожки второй кассеты. Абиссинские песни, военная, пять быков, невольничья, занзибарские девушки, начало второй дорожки второй кассеты. Блудный сын, открытие Америки, песнь первая, песнь вторая, начало второй дорожки второй кассеты. Песнь третья, середина второй дорожки второй кассеты. Колчан. Памяти Анинского, война, Венеция, старые усадьбы, Фра Беато Анджелико, середина второй дорожки второй кассеты. Разговор, Рим, пятистопные ямбы, Пиза, Юдифь, станции, возвращение, конец второй дорожки второй кассеты. Леонард, птица, канцоны, Персей, солнце духа, средневековье, Падуанский собор, отъезжающему, снова море, африканская ночь, наступление, смерть, начало третьей дорожки второй кассеты. Видение, я вежлив с жизнью современную, какая странная нега, я не прожил, я протомился, счастье, восьмистишие, дождь, вечер, Генуя, китайская девушка, рай, ислам, Болонья, сказка, Неаполь, середина третьей дорожки второй кассеты. Старая дева, почтовый чиновник, больной, Ода Данунцо, конец третьей дорожки второй кассеты. Костер. Деревья, Андрей Рублев, осень, детство, городок, природа, конец третьей дорожки второй кассеты. Ледоход, я и вы, змей, мужик, рабочий, Швеция, норвежские горы, на Северном море, Стокгольм, творчество, утешение, пропамять, канцона первая, канцона вторая, начало четвертой дорожки второй кассеты. Канцона третья, самофракийская победа, роза, телефон, юг, рассыпающие звезды, о тебе, сон, Эсбекие, середина четвертой дорожки второй кассеты. Шатер. Вступление, Красное море, Египет, середина четвертой дорожки второй кассеты. Сахара, Суэцкий канал, Судан, Абиссиния, конец четвертой дорожки второй кассеты. Галла, Сомалийский полуостров, Либерия, начало первой дорожки третьей кассеты. Мадагаскар, Замбези, Дамара, Экваториальный лес, Дагомея, середина первой дорожки третьей кассеты. Нигер, конец первой дорожки третьей кассеты. Огненный столб. Память, лес, слово, душа и тело, конец первой дорожки третьей кассеты. Канцона первая, канцона вторая, подражание персидскому, персидская миниатюра, шестое чувство, слоненок, пьяный дервиш, начало второй дорожки третьей кассеты. Ольга, у цыган, леопард, молитва мастеров, заблудившийся трамвай, середина второй дорожки третьей кассеты. Дева-птица, мои читатели, звездный ужас, конец второй дорожки третьей кассеты. из книги